Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи поступил вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, уважаемый владыка, не является ли суеверным обычаем, идущим от глубокой древности, окропление святой водой предметов для того, чтобы защититься от нечистого духа? И еще мне кажется странным, что у нас освещают машины, офисы, даже ракеты. Что это? Дань какой-то моде или тоже суеверие? С уважением, Виктор Прокофьевич Борисенко, город Вязьма. Ну что же, Виктор Прокофьевич, с удовольствием отвечу вам на ваш вопрос, потому что его задаете не только вы, а многие люди. Наше рациональное мышление, воспитанное тем, что называется на философском языке позитивизмом, оно исключает вообще понимание таинственного и священного. Потому что наше мышление воспитано на опыте. Главным доказательством истины является опыт. Это пришло к нам из научного метода познания мира. И тот факт, что современный человек опирается в определении понятия истины, в том числе и на опыт, является важной частью познания мира. Но есть некая ограниченность во всем этом. Потому что существует ведь не только материальный опыт, но существует также еще и опыт духовный. Каждый человек владеет таким опытом, особенно если он живет религиозной жизнью. Именно в личном опыте человека и открываются религиозные истины. Причем эта истина может быть сокрыта от того, кто такого опыта не имеет. Но открывается тем, кто реально такой опыт имеет. Моя вера основывается не на прочитанных книгах, о том, что я глубоко убежден в божественном присутствии. Бог присутствует в этом мире. Я имею личный опыт соприкосновения с этим присутствием. И мою веру поколебать невозможно. Никакими научными доказательствами, никакими теориями. Потому что там, где вера переходит в знание, она становится невероятно сильной. Я говорю это все не только о себе, хотя в каком-то смысле и лично имею религиозный опыт. Я говорю это от имени множества и множества людей. Почему я заговорил на тему религиозного опыта в связи с вашим вопросом? Да потому что если нет опыта того, что святая вода реально помогает человеку, то что можно доказать? А если есть опыт того, что святая вода реально помогает человеку, так и доказывать ничего не нужно. Почему обращаются за просьбой церкви осветить здание, офис, магазин, жилой дом, да потому что знает, что святая вода несет в себе божественную энергию. И не только в том смысле, что ограждает от зла, хотя и это происходит, но через окропление святой воды мы подпитываемся божественной благодатью. Наши силы удвояются. И не ракета освещается в первую очередь, а люди, которые будут этой ракетой управлять. Да и сама ракета получает некую печать божественную. Сохрани Бог, чтобы не произошло чего-то, что могло бы нести непоправимые последствия. Господь по нашей вере вторгается в нашу жизнь. В том числе он и вторгается в ту сферу, где человек окончательно не может проконтролировать все последствия возможного использования техники. Где может быть ошибка, где может быть некий дефект. Есть какие-то зазоры в нашей жизни, где не действует человеческая сила. Случай, стечение обстоятельств, удача или неудача. Вот эти зазоры не покрываются рациональным пониманием действительности. Мы не можем понять, что происходит вот в этих местах, вот в этом пространстве. И потому и просим Бога, чтобы Он исключил случайности, чтобы избежать сбоя технического, помимо человеческой воли, чтобы Господь преклонил свою милость и остановил негативное и опасное развитие событий в бездушном техническом мире. Мы верим в то, что благодать Божия, божественная энергия, способна оказать такое влияние. Вот поэтому и освящаем, в том числе и корабли. Вот совсем недавно меня пригласили осветить знаменитый парусник «Крузенштерн». Кстати, это замечательное судно было построено в 1926 году и было построено как торговое парусное судно, которое должно было курсировать между Латинской Америкой и Европой и действительно курсировало и перевозило товары из Южной Америки в Европу. Это единственный парусник, который сейчас существует и который был построен без всяких силовых установок. Никаких двигателей на нем не было. Этот корабль действительно управлялся только по стихиям естественным, силой ветра и течений. Но в послевоенное время, а корабль достался нам как трофей после победы над фашистской Германией, был ему сделан большой ремонт, и, конечно, установлены двигатели, и теперь он участвует как один из самых крупных парусных судов в замечательных регатах и очень часто побеждает в этих регатах. А управляют парусником молодые люди, курсанты. Управлять таким огромным парусным судном очень и очень непросто. Особенно ставить или убирать паруса на верхних реях мачт, когда под тобой бездна чуть ли не в 50 метров, качка. Нужно, конечно, обладать колоссальным мужеством и многими способностями, чтобы даже уметь взобраться на эту верхнюю рею и произвести работу в самых неблагоприятных условиях. Но так, наверное, и закаляются характеры наших матросов, молодых людей, которые отправляются в эти трудные плавания по морям и океанам на паруснике «Крузенштерн». И нет ничего удивительного, что обратились за помощью к церкви моряки и попросили осветить этот парусник с тем, чтобы действительно благодать Божия через окропление святой воды присутствовала и над кораблем, и особенно, конечно, над экипажем. Мы знаем, что Богу повинуется все. В Его руках наши жизни, в Его руках жизнь всего космоса. И когда мы обращаемся к Богу с молитвой, мы просим Его всемогущество соединить с нашей жизнью, с нашими усилиями. Вот когда молитва соединяется с человеческими усилиями, тогда достигаются великие достижения. Дай Бог, чтобы Господь хранил вас на всех путях вашей жизни. Мы от всего сердца желаем паруснику «Крузенштерн», который сейчас направляется к Канарским островам, с экипажем, состоящим из курсантов наших морских училищ, чтобы плавание завершилось успешно, чтобы Господь поспешествовал как судну, так и молодым людям, несущим вахту на нем в осуществлении поставленных перед ними задач. Мы завершили пятую седмицу, пятую неделю Великого Поста. И с понедельника начнется последняя седмица Великого Поста, потому что седьмая неделя – это уже не Великий Пост, а воспоминание о страданиях Спасителя, так называемая Страстная Седмица. Вот в связи с Великим Постом мы получаем вопросы в адрес нашей передачи, я оглашу один из них. Уважаемый Владыка, мне часто приходится слышать, что для спасения неправедная жизнь важна, а искреннее раскаяние в грехах. Действительно, в Евангелии об этом много говорится. Но, может быть, сейчас другая ситуация, и праведная жизнь в наше время – огромный подвиг? С уважением, Ксения Голованова, Москва. Вы, Ксения, ставите очень важный вопрос. Конечно, Богу нужна наша праведная жизнь, как и нам одна нужна. Если будет только одно раскаяние, а после раскаяния будут повторяться бесконечно одни и те же грехи, то пользы для души будет не так уж много. Потому что духовная жизнь предполагает преодоление греха, победу над собой, а значит, духовное и нравственное возвышение личности. Если бы в результате духовного подвига человека не было бы духовного совершенства, то тогда бы такой подвиг был бесплодным. По плодам их узнаете, говорит Слово Божие. И поэтому все наши духовные усилия, значимость этих усилий для личности и для общества определяется плодами. Плод дает представление о качестве наших усилий. Но при всем этом покаяние является непременной частью всего процесса самосовершенствования. Потому что этот процесс предполагает критическое отношение человека к самому себе, постоянное наблюдение за своей внутренней жизнью. Мы должны ясно отдавать себе отчет о своем наличном духовном состоянии. Мы должны понимать, что с нами происходит. Собственно говоря, большинство современных людей о своей духовной жизни не думают. Они не могут точно сказать, что с ними в данный момент происходит. Они становятся лучше или хуже, потому что сфера духовной жизни находится вне всякого контроля. Покаяние – это в первую очередь контроль над самим собой. Что такое осознание греховности? Осознание человеком греховности – это в первую очередь видение греха. А чтобы увидеть грех, нужно себя подвергнуть некоему контролю, самоанализу. Вот такого рода самонаблюдение, вот такого рода контроль над самим собой является непременным условием любого духовного прогресса личности. Как, собственно говоря, и общество в том числе. Если общество перестает видеть проблемы, если в обществе перестают видеть болевые точки, то это очень плохой показатель духовной и нравственной стагнации. А уж если в обществе не только перестают видеть проблемы, особенно духовные и нравственные, а еще и вырабатывается навык оправдания греха, то в таком случае мы можем сказать о духовном и нравственном неблагополучии людей. Вот все то, о чем мы говорим, имеет непосредственное отношение к теме поста, потому что пост и дается человеку для воспитания навыков духовной жизни. Пост дается человеку для того, чтобы научиться работать над самим собой, для того, чтобы овладеть механизмом преодоления греховных склонностей и устремлений. Покаяние – это действительно залог нашего успеха. Вспомните замечательный фильм «Остров». Мы уже как-то говорили о том, что в этом герой этого фильма всю жизнь каялся в грехе, который он не совершил. И потому стал святым. Если мы будем каяться в грехах, которые мы совершаем, то это тоже проложит путь к духовному совершенствованию. Дай всем нам, Господь, использовать дни Святой Четыридесятницы, чтобы встать на этот путь и не уклониться с него. Пусть Божье благословение пребывает с вами. И до новых встреч!